Любовь Черникова. Любовь не на шутку. Или Райт Эле за. Глава первая. Райт Эле. Я заставил себя оставаться на месте, когда моя волчица, разъяренная на показ, но сбитая с толку в душе, помахивая пышным хвостом, рванула прочь. Стоило Халли перекинуться, как внутри все перевернулось. Пришлось уйти в глухую оборону, чтобы не натворить дел. Я целиком погрузился в себя, успокаивая разошедшегося зверя, который еще не остыл после короткого, но жаркого приветствия, когда у нас двоих сорвало крышу. Ничего, сейчас догоню, ведь ей тоже непросто, видел. Только я все уже для себя решил, а она еще нет. Побоялся, что, обернувшись волком, стану действовать на инстинктах. Постараюсь показать, кто здесь главный, и подавлю ее волю, заставив покориться. А судя по тому, что отец сегодня впервые не смог со мной совладать, ей не устоять и подавно. Но Халли тоже оборотница. Для нее это станет тяжелым ударом, насилием над личностью. Она не простит и не примет. Но куда только бесы снова понесли ее соблазнительный зад. Не желая терять времени, потихоньку потопал следом за своей волчицей, с каждым шагом ощущая, как буйство зверя отступает, отвлеченное новой задачей. Пара может попасть в беду. Сейчас не до игр. Тут же выровнялся пульс, а в груди пропало давящее чувство. Вот и славно. Я выдохнул и прибавил шаг. Об опасности рассказала эмпатия. Не спеша укрылся за стволом дерева, радуясь, что оказался с подветренной стороны, иначе меня бы почуяли волки погонщиков. А вот это уже нехорошо. Появление фанатиков оказалось полной неожиданностью. Эти двое патрульные, значит, поблизости есть и еще. Так и вышло. Судя по тому, что культисты не скрывались и чувствовали себя свободно, они совершенно не боялись нападения. Неужели вся эта затея их рук дело? А что? Здесь же крутятся большие деньги. Подобные мероприятия — отличный способ подзаработать или даже завербовать последователей. Масса возможностей. Халли идет прямо к ним. Меня аж жаром обдало. Дежурный. Полное отсутствие контакта. Ладонь инстинктивно легла на грудь в поисках амулета вызова. Давно замечено, если сжать его в руке, расстояние действия увеличивается. Но ухватил лишь пустоту. Бесы, когда я успел его потерять, ведь ношу, не снимая, с тех пор, как на Академию напали. Может, шнурок перетерся? Плохо, но, по крайней мере, у нас есть портал. Надеюсь, при переходе не порвет на кусочки, и мощности на двоих хватит. Вынул из кармана отнятую у Хали потертую округлую пластинку и скептично осмотрел. Впрочем, сомнения были излишни. Артефакт хоть и старого образца, но еще года три назад подобными пользовались в армии. Неприятные ощущения гарантированы, зато пятерых бойцов в полной выкладке перемещают без проблем. Что ж, осталось найти девчонку и унести ноги. Да не забыть снять остаточные координаты и направить сюда ударную группу, пока культисты не очухались. Осмотрелся в раздумьях. Неплохо бы захватить и допросить одного из них. Только вот обычно ублюдки подыхают, стоит им попасть в руки властей. Но вдруг повезет. Культисты не ждут нападения. Вдруг окажутся не готовы расстаться с жизнью. Если пленник не откинется сразу, я точно сумею развязать ему язык. К этим тварям я не испытываю ни капли жалости, и если потребуется, буду медленно рвать на куски. Патрульные продолжили путь, а я забрал правее, обходя их по кругу и одновременно приближаясь к лагерю. Пока наблюдал за фанатиками, Халли ушла дальше, это подсказало обострившееся из-за синдрома чутье. Признаться, я сильно волновался за нее. Против воли в голову лезли ужасы, что довелось наблюдать лично, да вспоминались рассказы Вердериона о жутких ритуалах. Все это отвлекало, и, разозлившись, я запретил себе даже думать о том, что моя волчица может оказаться в руках культистов. Плюнув на попытку взять одного из них в плен, собрался было отправиться следом за Халли, как к паре патрульных, Присоединились еще два погонщика, которые, судя по всему, кого-то искали, неспешно двигаясь вдоль ограждения трассы, где проходили скачки. Чутье подсказывало. Есть и другие. Пришлось взять западнее и удалиться от трассы, обходя лагерь по кругу. Я старался держаться с подветренной стороны, чтобы не почуяли подконтрольные животные и не выдали раньше времени. Рано или поздно, конечно, ввязаться в бой придется, но я безоружен, так что глупо пренебрегать эффектом неожиданности. Присел, зачерпнув горсть влажной земли, измазал руки, лицо и голову, безжалостно пачкая волосы и открытые части тела, что могли невольно выдать. Не слишком поможет против наметанного глаза, но от случайного взгляда точно убережет, особенно если человек не ожидает кого-то увидеть. К лагерю подобрался незамеченным. Фанатикам было не до меня, они носились, пытаясь добить здоровенного сикача, который, истекая кровью, бестолково метался из стороны в сторону. Потерявшая контроль погонщика животное, что сумасшедшее. Ярится и совершенно не поддается внушению. Только очень искусный природник способен угомонить такое. Похоже, в лагере хорошего природника не было, потому культисты старались не подпустить кабана к пленникам. Разделенные на группы, те стояли, ожидая своей участи, и ровным счетом никакого внимания на опасное животное не обращали. Безразличные взгляды в никуда, безвольно опущенные руки. Они не сопротивлялись, не шарахались в стороны, когда кабан оказывался поблизости, и не пытались спастись. Великая мать! Они даже не плакали и не жались друг к другу. Что за ужас тут творится? Жуткая догадка никак не могла уложиться в голове. Магия крови. Это действительно не байки. Раньше фанатики с ее помощью управляли только животными, а теперь вот, похоже, и до людей дело дошло. Неужели им удалось создать собственный источник? Но если в Сатор-Юте им больше не на что надеяться, значит, где-то есть другой? Воображение нарисовало кошмарный сценарий развития событий, и я повел плечами, отгоняя ненужные страхи. Тем временем потерявшего контроль кабана наконец добили. Пора и мне заняться делом. Хали все еще ощущалась где-то неподалеку, но я никак не мог ее увидеть, а подходить ближе слишком опасно. Замаскированные дозорные караулили по периметру большой поляны. Вовремя я их обнаружил. Проклятие, что за идиот? Надо было не бояться поступить жестче. Использовал бы портал сразу, когда в прямом смысле держал Хали в руках. Не пришлось бы сейчас нарезать круги, теряя драгоценное время. Инстинкты подсказали. Сзади кто-то приближается. Осмотрелся в поисках укрытия и, рискуя быть замеченным, продвинулся еще немного вперед, туда, где рос старый раскидистый ясень. Подпрыгнул, цепляясь за нижнюю ветку, и подтянулся, бесшумно скрываясь среди густой листвы. Вовремя. Снизу оказался культист. Одна штука. Какой-то беспечный. Надежно обхватив ветку ногами, я свесился вниз, оказавшись точно за спиной фанатика. Мышцы пресса закаменели, когда, слегка придушив, поднимал его наверх, ухватив прямо за голову. Навредить не боялся. Если даже шею сломаю, не особо расстроюсь. Одной дрянью в мире станет меньше. Усадить пленника спиной к стволу в развилке помешал череп. С каким-то затаённым удовольствием стащил этот атрибут культа с его башки и повесил, зацепив витым бараньим рогом за длинный сук. Распустил сплетенный из кожаных полос пояс, которым фанатик так кстати обмотался, связал ему руки так, чтобы локти оказались вывернутыми вверх. В такой позе недолго просидишь. На вид молокососу было всего-то лет 20, или, может, чуть больше. Без своего дурацкого черепа он разом растерял всю бесовщинку и выглядел не так внушительно. Покачав головой, приоткрыл ему рот и сунул туда импровизированный кляп из куска его же рубахи. Потрепал по щеке. «Помолчи пока, позже побеседуем». Парень, естественно, не ответил, так как все еще был без сознания. Обустроив гостя, принялся наблюдать за лагерем и обнаружил, что пленников уже рассадили по клеткам, а малую часть, человек 5, отвели в сторону. Использовав глаз зверя, без труда рассмотрел их. Ба, знакомые все лица. Чуть не свалился, таращась на занятную и весьма необычную картину. Фанатики провожали лордов с миром, выдав ключи порталы, и те по одному растворялись во вспышках света. Оккультисты-то сегодня сами на себя не похожи. Никого не пытают, не насилуют. Вон даже отпускают пленных на волю. Нужно как можно скорее обсудить это с лордом Ярантом. Пусть его люди выяснят, за какие такие заслуги культ Кровавой Луны милует тех, кто им попался. Мой пленник тихо застонал, а потом принялся мычать и дергаться. Пришлось отвлечься, чтобы его снова вырубить, и я едва не пропустил момент, когда появилась Хали. Волчица, она заметалась там, где совсем недавно бегал кабан, огрызаясь и ловко уворачиваясь от пытающихся поймать ее фанатиков. Клацали зубы, белая шерстка на подбородке и груди покрылась алой россыпью брызг. Кровь, но не ее, чужая. Девчонке почти удалось вырваться из кольца, когда на пути встал здоровенный детина, голову которого украшал огромный череп оленя-реликта с ветвистыми рогами. Волчица разом замерла и неожиданно упала на бок, потеряв сознание. Еще не успев коснуться земли, Хали приняла человеческий облик. Оленерогий тут же сорвал с плеч шкуру, которая заменяла ему короткий плащ, и тщательно укутал девушку, прежде чем взять на руки. Едва удержал себя на месте, чтобы не броситься на помощь. Но где-то в глубине души я невольно был ему благодарен. Одна мысль, что на обнаженное тело моей пары будут пялиться все, кому не лень, застила взор багровым туманом. Коротко обернувшись на пленника, который так не вовремя пришел в себя, с удовольствием отметил неподдельный страх. Он ярко ощущался на ментальном уровне и отражался на его лице. Осознав, что рычу, невольно вторя инстинктом зверя, резко подался вперед, еще сильнее пугая парня. Тот вжался спиной в ствол и крепко зажмурился. Мне показалось, или как-то слишком быстро он очухался. Живучий или я сплоховал? Это подсознательно напрягало, но вместе с тем я боялся пропустить хоть миг из того, что происходит с Халли. Коротким ударом отправил пленника в нокаут, одновременно подавив порыв броситься моей волчице на помощь немедленно. Если сдохну, уже не сумею ее вытащить. Нужно сначала все как следует продумать. Да и, кажется, пока никаких жертвоприношений не планируется. Как и прочих пленников, оленерогий поместил Хали в одну из клеток и лично запер. Я выдохнул. Значит, пока ей ничего не грозит. Радовало и то, что культист выбрал самую последнюю клетку в дальнем от меня конце лагеря. Как стемнеет, туда будет гораздо легче пробраться незаметно. Улучшу момент и освобожу девчонку. Если не выйдет открыть замок, просто передам мобильный портал, а сам уж как-нибудь выберусь. Заодно получится хорошая проверка, чего я на деле стою. Управившись с пленниками, культисты занялись бытом. Первым делом, поснимав с себя украшения, почти все переоделись и теперь больше походили на отряд наемников, чем на лесных бесов. По крайней мере, какая-никакая дисциплина тут точно присутствовала. Одни носили воду, другие развели огонь и принялись кашеварить, третьи наводили порядок, уничтожая малейшие следы незадавшегося мероприятия и учиненные кабаном разрушения. Объявилась даже пара природников, которые деловито сновали туда-сюда, восстанавливая первозданность чаще там, где была необходимость. В общем, больше ничего интересного и требующего пристального внимания. «Ну вот теперь можно и поговорить», — повернулся к связанному фанатику. «А самое веселое то, что для этого мне не надо, чтобы ты раскрывал рот». Пленник, на удивление быстро снова пришедший в сознание, таращился широко открытыми глазами. Он затрясся и замычал, когда я приблизился. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- негромко. «Условия такие. Я задаю вопрос, ты мысленно отвечаешь. Желательно с подробностями. Не пытайся лгать, я почувствую. Не пытайся отмолчаться. Я не дам тебе такой возможности. Будешь хорошим мальчиком, и я просто оставлю тебя здесь. Будешь плохим, я тоже оставлю тебя здесь, но предварительно насажу на сук подлиннее. Кажется, ваши именно так поступали с несчастными в разоренных городках». Парень громко сглотнул и уставился на меня, боясь моргнуть. Отчетливо было слышно, как трепыхается в панике его гнилое сердце. «Значит, договорились», — сделал я вывод. «Тогда понеслась. Первый вопрос. Зачем вам эти люди?» Решил начать с чего-то относительно нейтрального. Эмпатия заработала на полную катушку, улавливая не только отголоски эмоций, но и цельные образы. Немилосердно захотелось закрыть глаза, чтобы усилить степень восприятия, но я лишь позволил себе немного прищуриться, не разрывая зрительного контакта с пленником. «Ага. Рабочая сила, жертвы, заложники, потенциальные последователи. Видимо, кто на что пригоден. Кто у вас главный?» Страх, граничащий с ужасом, точно грозовая туча, перекрыл напрочь остальные мысли и эмоции. Культист замычал, мотая головой, попытался справиться с собой и транслировать мне какие-то посторонние вещи. Это мешало, не давая ухватить суть. «Прекрати!» Ткнул его носком ботинка в голень, и тут меня осенило. «Боишься скопытиться?» Парень часто-часто закивал. «Не врешь», — констатировал я, уже получив ментальное подтверждение. «Соврать оборотнику — непростая задача». «Тогда чего еще жив? Ваши обычно сразу дохнут. Может, яд дома забыл, или что там вам полагается?» Парень искренне пожал плечами. «Действительно не знает. Видать, еще не прошел полную обработку, или как там у них это называется. Жаль, мне его не было, но и терять слишком рано тоже не хотелось. Особенно теперь, когда замаячил шанс узнать что-то действительно важное. Такое, что поможет разобраться с культом Кровавой Луны раз и навсегда. Среди безопасников много теневиков. Может, никто из них не догадывался применить для допроса эмпатию? Хотя и не каждый оборотник на подобное способен. Что ж, теория не хуже других, вот и проверим, но чуточку позже. Сколько вас?» Специально не стал уточнять, кого именно и где. Оказался прав. Пред внутренним взором предстала пугающая своей величественной мрачностью картина. Бьющий в небо столб кроваво-багрового света посреди мертвой равнины, украшением которой являлись лишь покорёженные редкие деревья. Люди. Много людей. Навскидку несколько тысяч. Они точно в трансе тянутся к источнику, и тот отвечает им. Потусторонний шепчущий голос, переплетенный с нарастающим гулом, раздался прямо в голове, будто и не было ментального щита. Мозг заволок алый туман, напрочь лишая воли. Я точно попал в ловушку, из которой едва смог выкарабкаться. Тварь! Тяжело дыша, уставился на ублюдка, что посмел применить ко мне свою поганую магию. А раз так, сам напросился. Кто главный? «Кто у вас главный?» Подкрепив вопрос ментальным ударом, тряхнул заскулившего от ужаса и боли пленника. Тот вжался сильнее, пытаясь отстраниться и выворачивая суставы, почти улегся на ветку. У него бы, наверное, получилось, если бы не связанные руки. «Кхамле! Кхамле! Кхамле!» — транслировал он. «Что за...» Неожиданно что-то хрустнуло, и фанатик вытянулся в струну. На роже поганца гримаса боли уродливо перемешалась с мерзкой улыбкой. Я поздно понял его задумку, но предотвратить уже не сумел. Бесёныш, что из силы, долбанул ступней по ветке, и рогатый череп сорвался с сука. Инстинктивно, подавшись следом, посмотрел вниз. Там стояли четверо фанатиков и глядели наверх. Один держал в руках пойманный череп. Криво усмехнувшись, он поманил меня пальцем. «Среди обнаруживших меня культистов ни одного Ла-Эно. Расправиться с ними будет несложно, но это повлечет много лишних проблем. Их скоро хватится, как и этого». Я коротко глянул на пытающегося высвободиться из пут фанатика. «Усилят посты? а на поиски пошлют кого посерьезнее. Тем временем Хали и остальных пленников могут вообще переправить куда подальше. Не думаю, что они планируют остаться тут надолго. Нет, побарахтаюсь и сделаю вид, что они победили. Пусть ведут в лагерь. Там уже придумаю, как освободить мою волчицу. Пока не прибегну к магии, они и не узнают о козыре, что скрываю в рукаве. Нас, друидов, сложнее всего отличить от простых людей. Не то что теневиков или сияющих. То-то будет сюрприз. Жаль, что не вышло дождаться темноты и перебить всех по одному. Свернул гаденушу шею, прежде чем спрыгнуть вниз. Ни к чему остальным знать, что за вопросы я ему тут задавал. «Мразь!» Стоило ногам коснуться земли, как на меня набросился один из фанатиков, замахнувшись клинком. Дрался он неумело, но яростно. Наверное, тот парень был ему близок, а раз так, он может помешать моему плану. Я не стал тянуть время и, быстро отняв оружие, упокоил навечно этого. Остальные действовали не в пример рассудительнее, а я порадовался, что при себе у них нет никаких штучек сияющих, только обычные катаны. «Брось меч, не то вскипячу тебе мозги!» Неожиданно раздалось сзади. «Ну же!» Виски стиснуло болью. Давление усиливалось с каждым мигом. Пальцы на рукояти разжались сами собой. Тело ломало и корёжило, хотя я сопротивлялся как мог. Из носа хлынула кровь. Я почти перестал видеть. Когда отпустило, осознал, что стою на четвереньках, пытаясь отдышаться. Из глаз текли слезы, слюна во рту приобрела кисло-металлический привкус. «Взять его!» — скомандовал тот же голос. Зрение прояснилось в момент, когда, обутая в тяжелый ботинок нога, впечаталась в подбородок, едва не сломав мне шейные позвонки. Культист грязно ругался, понося мою матушку, и раз за разом обрушивая удары, которые неизменно взрывались лютой болью в голове. Второй бил молча, но как-то особенно вдумчиво и сильно. «Хватит!» — осадил их тот, кто представлял настоящую угрозу. «Нужно его допросить, а труп нам ничего не расскажет, верно?» «Он убил Тонкого и Мэтти!» — попытался было возразить, но как-то быстро сник первый. Второй молча вздернул меня за руку, вынуждая подняться. «Обыщите!» Теперь я расстроился по-настоящему. Первым делом фанатики отняли мобильный портал. Дернулся было, не желая терять подобную ценность. В сложившихся обстоятельствах я рассчитывал на него, как ни на что другое. Маг крови только ухмыльнулся, перед глазами снова помутнело. «В лагерь!» — скомандовал он, и меня тут же подхватили под вторую руку. Кажется, эти отбросы о чем-то говорили, но их голоса доносились точно сквозь толщу воды. Глухо и непонятно. Ноги безвольно волочились по земле, и сколько ни пытался, не смог пошевелить и пальцем. Как же жутко ощущать себя парализованным. Попробовал перекинуться, но и это не удалось, из-за чего стало по-настоящему страшно. Как же с такими бороться? Не уставал себя ругать, пока меня куда-то волокли. Какой же я придурок! Пусть лучше Хали бы меня возненавидела, но осталась цела. Больше я такого не допущу. В следующий раз. Поганый червяк сомнения тоненьким голоском интересовался, будет ли у нас с ней этот самый следующий раз. Еще никогда не чувствовал себя настолько отвратно во всех смыслах, будто бы не состоялся, словно запорол самое важное задание. Не понял, когда от боли отключился. В себя пришел от холодной воды. Фыркая и захлебываясь, попытался отползти в сторону, но уперся спиной во что-то твердое. «Жажда не мучает?» — спросили наигранно, участливо. Зрение восстановилось не сразу. Первое, что увидел, расчерченный полосами света деревянный пол. Идеальность картины нарушали ноги в ботинках, испачканных влажной землей, от вида которых тут же заныли все стратегически важные места на теле. Перевел глаза выше. Запрокинуть голову получилось не очень, безбожно болела шея. Попробовал двинуть челюстью. Шевелится, но плохо. Хвала Великой Матери за то, что хотя бы не сломано. Пробежался языком по зубам. Удивительно, но все на месте. А вот ребрам, похоже, хорошенько досталось. Попытку глубоко вздохнуть пришлось пресечь на корню. Голова болела так, будто мозги перекопали лопатой. Замерев, потянулся к магии жизни. Нужно срочно привести себя в порядок. По-хорошему перекинуться бы разок. В ипостасе регенерация идет намного быстрее. Нет. Фанатик точно прочел мои мысли. Внутри черепа точно что-то взорвалось. Не притворяйся. Я знаю, ты уже пришел в себя. Притворяться больше не имело смысла. Я открыл глаза, но, похоже, только для того, чтобы меня снова вырубили. Не знаю, сколько с тех пор прошло времени. Теперь напротив, на походном раскладном табурете, сидел новый мужик, показавшийся смутно знакомым. Когда и где я его мог видеть? Голова по-прежнему раскалывалась, соображать было больно, щурясь принялся рассматривать культиста. Коротко стрижен, одет в добротную походную одежду цвета хаки и такие же, как у остальных фанатиков, ботинки, знакомство с которыми все еще отдавалось в организме болью. Сложенные в замок руки, пристальный взгляд живых ярко-голубых глаз на загорелом лице, кажущемся еще темнее из-за щетины. Слабым быть притило, и напрягшись, я кое-как умудрился сесть, опёршись спиной на стенку бамбуковой клетки. Вспомнить, та же эта клетка, что и в первый раз, или меня перетащили в другую, не представлялось возможным, но сознание невольно зацепилось за какой-то образ. Полосы света. Теперь они были едва различимы, да и то только с одной стороны. Большая же часть моего узилища тонула в сумраке. Перестроить зрение сейчас я бы не решился, слишком плохо себя чувствовал. Гость молчал. Начинать разговор первым я тоже не спешил. Так мы и буравили друг друга взглядами некоторое время, пока мужик не хмыкнул, точно сдерживая улыбку. «Гляжу, ты в порядке». «Ага, в полном», учитывая, что пытался себя восстановить, но мало чего добился. «Великая мать! Вот бы перекинуться. Дверь не заперта. Вырубить этого и на волю». Кажется, фанатик прочел мои мысли. «Не вздумай бежать». И неожиданно прибавил. «Не сейчас». Я вопросительно склонил голову и тут же поморщился. Простое движение отозвалось волной боли во всем организме. «Чтоб вас реликты сожрали, уроды!» От души пожелал приложившим меня культистам. Мужик снова хмыкнул, на этот раз с пониманием. «В общем так, слушай внимательно, повторять не буду. Веди себя хорошо, не дергайся прежде времени, и мне не придется доказывать, что я круче того, кто тебя изловил. Это ясно?» «Точно. Это тот же самый, что вырубил Хали. Здоровый. С таким будет непросто совладать. И видно, не абы кто, а тренированный не хуже меня. Да к тому же маг крови, если не соврал. Но проверять догадки желания не было. И так голова точно из осколков собрана». «Так, ясно», — с нажимом повторил вопрос гость. Согласно опустил веки, на более бурное проявление эмоций не хватило энтузиазма. Сейчас главное тянуть время и пустить все силы на восстановление, иначе мне не выбраться. «Здесь еда и вода». Культист указал на пол справа, где обнаружился поднос с нехитрой снедью. «Сиди тихо, и я передам Хали, что с тобой все в порядке». «Это что, угроза?» Сглотнул, борясь с мгновенно подкатившей к горлу дурнотой, и собрал все силы воедино. Рывок не удался. Мигом раньше меня словно приковало к полу. «Тварь!» «Сказал же, не дергайся». Мужик недовольно скривился, поднимаясь. «Думаешь, надолго тебя хватит? Еще раз-другой превратишься в овощ. За девушку не переживай. Пока я присматриваю, никто здесь ее не тронет». Дверь клетки за ним затворилась, лязгнул замок, а через несколько мгновений исчезли незримые цепи, что не давали пошевелиться. «С чего это он так о Хали печется? Что вообще происходит? Или я ничего не понимаю? Или по моей башке слишком много раз били за последнее время. Совсем котелок не варит. Теперь, когда враг ушел, можно было позволить себе слабость и броситься к кувшину. Сушняк был такой, точно я 3 дня в кабаке ничего, кроме имперской, не употреблял, причем не закусывая. Руки дрожали, и ледяная влага щедро лилась на грудь, пока жадно хлебал, чувствуя, как постепенно приходит в нормальное состояние одеревенелый язык. Вода оказалась свежей и чистой, явно из родника или ручья, и такой холодной, что сводило зубы. На вершинах лежали не тающие круглый год ледяные шапки. Сперва полегчало, потом резко замутило, и еле успел отползти в дальний от плошки с едой угол, где все выпитое вышло наружу. Напился заново. Хорошо, хоть кувшин приличного объема и вода осталась. Да уж, магия крови — отвратительная вещь. Утолив жажду, мгновенно ощутил, насколько голоден, но опыт уже показал, как неуместна спешка. Осторожно попробовал сероватую бурду с божественным запахом овсянки. Надо же, она родимая. В животе громко заурчало, и будто образовалась бездонная дыра. Вот и минусы оборотника. Сутки прошли, а жрать охота, будто неделю не кормили. Понятно, всему виной затраты на восстановление. Зато что-то мне подсказывает, был бы обычным человеком, вряд ли вообще выжил после такого. К счастью, желудок принял пищу благосклонно, больше не тошнило, и я принялся неспешно есть. Выпитая вода придала сил, мне удалось немного подлечиться, и теперь я мог нормально дышать и сидеть. Пристроив на коленях деревянную плошку, принялся нарочито медленно жевать, спешить мне пока некуда. Усмехнувшись, осмотрел мощные прутья, что и реликты удержит. Просветы между ними узкие, ладонь не просунуть. Да, сбежать будет непросто. Интересно, тот культист. Похоже, он знает, что мы с Хали знакомы. Вопрос откуда? И откуда она знает, что я здесь? Может, это банальная проверка? Если так, то я себя выдал, когда попытался на него броситься. Глухо застонав, ударил затылком о бамбук и мгновенно пожалел о собственной неосмотрительности, когда шею и голову пронзило болью. Отодвинув опустевшую плошку в сторону, прикрыл глаза и потянулся к потокам энергии. Нужно побыстрее восстановиться, чтобы быть во всеоружии, когда кто-нибудь тут снова появится.